«Ну-у-у», — затянула демоница, — «если я дам тебе инструкции, то лично мне будет неинтересно наблюдать, и какой тогда в этом толк для меня, так что думай сам, Каннеллони, мое дело просто предупредить». С тем демоница двинулась в сторону зеркала. «Ну охренеть теперь, разговор вроде бы и был, а вроде бы и ни о чем поговорили, а хотя обернулась Фурфурия, уже шагнув одной ногой в пламя, все-таки подкину подарочек». «У-у-у-у-у-у-у». Я аж завыл от неожиданности. Однажды в свою бытность маленьким глупеньким поваренком, лет 18 мне было, на моих глазах с пивного драфта сорвало кран. Причем не с какого-нибудь обрыдлого старого мельника или так называемого привати лабел, у которого себестоимость дешевле дюшеса, а с обожаемого мною ирландского Гиннеса. Еще того, ну того, который настоящий. Так вот, фонтан под потолок, бедолага-бармен лазает под стойкой и ищет кран, а я стою, смотрю и принимаю решение. Самоотверженно бросаюсь на драфт, затыкаю течь собственным щичлом и поражаюсь. Другого слова тут не подберешь. Мир полон чудес, когда в школе по физике у тебя стояла тройка с минусом. Гиннес под напором надувает мне в щеки, находит черный ход через нос и чуть ли ушами не проливается. Так вот, к чему это я? Примерно с таким же напором в мой магический источник прямо сейчас хлынула мана. Вот только альтернативного выхода у нее не было. Деваться некуда. Источник натянулся, затрещал и начал шириться. Уровни полетели. 9, 10, 11. У-у-у-у-у-у. Не пойму, то ли плохо мне, а то ли хорошо, но ноги от такого подкосились, и я упал на колени рядом с медитирующим Мишеней. 15, 16. У-у-у-у, мать его, у-у-у. 20. Стоп, скоро пригодится. Сказала Фурфурия, целиком шагнула в зеркало и огонь потух. Тут же исчез красный инфернальный свет, да и Мишины призрачные доспехи рассеялись. А самочувствие мое вот как будто бы из бани вышел. И с такой причем, в хорошем смысле слова упоротый, чтоб градусов под 80, с густым паром, вениками и отдушиной в лавке. Заново родился, короче говоря, облегчение, расслабление и максимальное нежелание шевелиться, вот и весь я. А вот Кудыбич в свою очередь встрепенулся и вскочил на ноги. «Как эдден на нега акакотта?» «Но да», — спросил он, глядя на меня, неподдельно испугался и замолчал. Подумал о чем-то своем, тряхнул головой, а потом попробовал заново. «Че здесь произошло, хотел бы я знать», — ответил я и выглянул в иллюминатор. А там, снаружи, черным черно, желтый фонарик освещает палубу, а дальше пустота, ночь глухая уже, и небо затянуто. ХММ, интересно, и сколько я тут времени провел? По ощущениям минут 5, но по факту явно дольше. Так, пророчество вот-вот прервется, говорите, да хрен там плавал. Крики с капитанского мостика были слышны еще издалека, и неспроста. Высоко подбрасывая колени, я поспешил спасать свое драгоценное пророчество. Ворвался к Буревому, а там, совсем уже обнаглели, кричал Еремей Львович, сжимая в объятиях катку с каким-то обглоданным кустом. «О, Василий Викторович, ты-то мне и нужен. Ты скажи мне, друг, дорогой, с какого такого хера твои ретритчицы мне весь крыжовник пожрали?» «Ретритчица», — подумал я про себя и невольно улыбнулся, представляя, как баронесса Губарева воровато оглядывается и в крысу точит капитанский огород. Наверняка ведь ни с кем не поделилась. Оставила себе на прозапасы и еще не раз вернется. Ни хрена себе новости. А я в этот садик душу вложил, между прочим, я в него труд свой вложил, а они, Еремей Львович, я постараюсь вам все компенсировать. Не в деньгах дело, Вася, заявил Буревой. Однако спустя пару фраз выяснилось, что все-таки в деньгах. Будет Еремею Львовичу настоящий дендрарий, главное сейчас не распыляться по мелочам и понять, откуда идет настоящая опасность. Все хорошо, спросил я, теплоход в порядке, машина работает в штатном режиме. Пожал плечами капитан, и ничего странного или необычного, ничего, кроме крыжовника все в полном порядке. Понял, кивнул я, следите в оба, и покинул мостик. Отправился на обход, то ли Фурфурия, зараза рогатая, посадила меня на измену чисто стеба ради, либо же что-то вот-вот должно произойти. Прямо с верхней палубы, я начал проверять каждый уголок Ржевского, но нигде ничего странного не замечал. Каноничная, сука. Прямо-таки образцовое затишье перед бурей. И, главное, я предупрежден, а все равно не могу понять, откуда она идет. Матросы, те, что на дежурстве, трезвые ходят и вроде бы даже при деле. Байболотовы спят, баб Зоя спит, Катька спит. Из каюты Риты с Геа доносится негромкий храп человека-грузина, А стало быть, эти тоже спят. Все спят. Даже кудыбичи после призыва демоницы угомонились и свет потушили. Ярышага только, падлюка, бодрствует. Когда я заглянул в комнату Бгуру, не смог не заметить четыре пятки, торчащие с раскладушки. И что одеялка у него где-то на уровне живота вверх-вниз гуляет. Тоже приметный штрих. Отстань, попросил меня сенсей по мысли связи. Не обламывай. Ну, допустим, то, что он чью-то жену прямо сейчас в лицо осеменяет, оно, конечно, опасно. Но опасно в перспективе, а не прямо сейчас. Меня же интересует угроза нынешняя, а значит, идем дальше. На первой палубе была мертвая тишина. Просветленные спали, а склад заперт так же, как и золотохранилище. Я аж промычал. Таранов же, ну точно, вот от кого можно ожидать звездец в любой момент. Сейчас как взорвет чего-нибудь или того хуже, голема своего пивного оживит. Но нет, ферфлюхтингазие, сквозь сон мечтательно пробубнил Иоганн Михайлович. Я тебя сфорю-ю-ю, а потом перевернулся на другой бок, чуть почмокал и снова провалился в глубокий сон. Что ж, осталась только палуба. Не спится? Спросил погоняло, обернувшись на мои шаги. Антоха стоял, облокотившись на бортик, курил и смотрел в темноту. Не делал ничего странного или опасного, да и каким-то из ряда вон необычным настроением не отличался. Это он не хандрит, это его реально сейчас бессонница пробрала. Не спится? Кивнул я и встал рядом. А паранойя моя к этому времени достигла небывалых масштабов. Тут-то меня и осенило, я же теперь не хрен собачий, а маг 20 уровня, почти элита. Причем Фурфурия каким-то образом провернула свою шалость так, что обычное после перехода с уровня на уровень похмелье ко мне так и не пришло. Что ж, попробуем. Закрыв глаза, я завел магический источник на полную и опутал ментальными щупальцами весь теплоход. К кому-то у меня был доступ, к кому-то нет, но сейчас я одновременно почувствовал всех, кто есть на борту. Всех, кто обладает хотя бы зачатком разума и способен мыслить. И ничего. Опять, блин, ничего. Все тихо, все спокойно, все хорошо. Гребаная демоница, хмыкнул я. Поиграться со мной решила, и едва я успел разозлиться по поводу того, что меня развели как пятиклашку, как вдруг понял, о чем идет речь. Угроза была не на теплоходе. Угроза шла извне. Где-то далеко-далеко, среди черноты и черноты я различил несколько десятков белых точек. Глаза. Из темноты на меня пялились глаза. Много глаз. А уже в следующую секунду помимо глаз в темноте показались желтые искры, и я услышал шипение. Характерное такое, его ни с чем не спутаешь. С таким же вот звуком обычно прогорает Бигфордов шнур. Глава 18. Контроль гнева. Проблема для многих оборотней, и Павел Геннадьевич Сидельцев не был исключением, особенно учитывая обстоятельства, и особенно учитывая ту силу, которой он теперь обладал. Прикладывать ее к окружающему миру было одним удовольствием, и единственным тормозом для него сейчас оказался нейтралитет между цепью и аристократией. Нарушь его, и мировое преступное сообщество вряд ли станет всерьез рассматривать твою кандидатуру в качестве звена. Путь, которым он пришел к власти в своем регионе, мягко говоря, не одобрялся. Так что вопрос о его легитимности оказался подвешен в воздухе. А Сидельцеве узнавали, к нему присматривались и пока что опасались, были у людей сомнения насчет его ментального здравия. Как ни крути, медийный образ уже сложился согласно первым поступкам. Однако вот, прошло несколько дней, рассудок Сидельцева прояснился. Он наконец смог размышлять трезво и внезапно оказалось, что в его руках кипучая теневая империя, и дел в этой империи не в проворот. Момент с местью упущен, и надо бы направить все силы на укрепление позиции и пресечение разного рода неожиданностей. Однако простить, ну уж нет. Во-первых, такое не прощается, и обсуждать тут нечего. А во-вторых, Сидельцев до сих пор был обязан Марине Марковне Орловой. Уговор дороже денег, заказ надо исполнять. И что же теперь делать? Правильно, узнавать и планировать. Хватило дня. В качестве гостей клуба, люди Сидельцева прошерстили пляж вдоль и поперек и не нашли ни единого признака наличия его жены, гребаного грузина, каннеллони или демонического ножа. Тут же всплыла подробность о Ржевском. И тут же был найден сам Ржевский. Все-таки теплоход, не человек. Ему затеряться крайне сложно. Речных маршрутов не так уж и много, а работники шлюзов ведут документацию и берут взятки. Вот и выяснилось, что прямо сейчас Риточка со своими новыми друзьями где-то на полпути к Онежскому озеру. Чужая территория. Творить бардак нельзя, однако можно найти исполнителей. Тех, кто не имеет отношения к цепи и не хочет замазываться во всем этом, но не прочь разово подзаработать деньжат. Например, тех, кто находится в отчаянном положении или просто глуп, или ай, да какая разница, что толку размышлять и фантазировать? Разницы нет никакой. Просто анонимный работодатель наймет анонимного работника, сеть в помощь. Точнее, ее зашифрованная, темная часть, где переписку невозможно ни пробить, ни отследить. А денежного следа не будет вообще. В качестве оплаты за работу сидельцев решил предложить наличность, ту самую, что украла у него Рита. Да, предложение щедрое, но ради такого дела не жалко. Принципы зачастую стоят очень дорого. Так что деньги пойдут исполнителю, а артефактные ноши и драгоценности вернутся к сидельцеву. Наверное, как перестраховаться и убедиться в том, что его не кинут? Да никак. Паша решил, что если такое вдруг произойдет, то он будет действовать по обстоятельствам, а пока нужно просто делать дело. Виталий Геннадьевич, есть отклик, сообщил сидельцеву один из гиков, что теперь работали на него. Люди готовы взяться. Отлично. Скидывай условия и информацию, что нынешний император Российской империи, что его отец, что дед, что прадед выстраивали внешнюю политику железной рукой, иногда, а иногда и рукою хлебосольной, готовой поддержать в трудную минуту безо всяких требований и условий. Короче говоря, самодержцы не чурались так называемой дружбы народов, а особенно, когда речь шла о бывших колониях Великобритании, ведь это самый кайф. Помимо того, что дружба с такими странами была обоюдно выгодна в экономическом плане, она до кучи открывала широкий простор для троллинга через культурный обмен. Потемкинские школы в Зимбабве, например, аж 20 штук. Спонсируемые на совместные средства российской короны и князя Потемкина, эти школы предоставляли бесплатное образование маленьким зимбабвийцам, чьи семьи жили где-то далеко за чертой бедности. И ведь практически без условий. 15 часов русского языка в неделю плюс 5 часов истории РИ, да плюс выпускной экзамен по этим предметам, и учитесь себе на здоровье. Или Русь такси в Нигерии. В полтора раза дешевле гребаного Убера, однако у водителя в машине зациклен плейлист из Калинки и прочих народных песен. Или дымковская игрушка, производство которой было полностью перенесено в Бруней. Или праздники. Да-да, донести до английской королевы кадры репортажа, на которых радостные папуасы в кокошниках кочегарят самовар и обвешиваются баранками, вершина озорства. А помимо прочего, такая вот международная дружба была налажена и с далеким жарким Сомали. Правда, пока что не очень глубоко. Русские дипломаты пока еще только продавливали идею о том, чтобы сделать день пельменя и вареника национальным сомалийским праздником, но многое уже было сделано. Например, учреждены бюджетные места для сомалийских студентов во многих российских вузах. Татуировки, татуировки. В танце вращая указатель, кричал один из сомалийских студентов посередине Невского проспекта. Тату-салон «Легенда Холст». Татуировки, татуировки. Звали юношу Хасан Хасан Хасан. Что-то типа Иван Иванович Иванов, только в сомалийской версии и согласно сомалийским правилам образования имен. Естественно, кличкой парня среди своих довольно скоро стала Триплеха, которая со временем преобразилась просто в Эйч. Легенда. Мы не спрашиваем зачем, мы спрашиваем куда. Но вот, рабочая смена подошла к концу. Хасан вернул в салон стрелку-указатель, забрал денежку за смену и направился в общагу горного Санкт-Петербургского института. Пешком пошел, во-первых, чтобы сэкономить на проезде. Вопрос денег стоял особенно остро. А во-вторых, потому что вечер, потому что лето и потому что делать откровенно нечего, каникулы. А в общаге тем временем уже шел кипиш. «Одумайся, Рейдж!» – кричал один из чернокожих студентов на своего одногруппника. Понятное дело, это имя тоже было не настоящим. Производное от Ибрагима, который сократился до Рагима, а потом и вовсе преобразовался в Рейдж. Ярость, дескать. Ну да не суть, акстись. Мы не умеем грабить суда. Мы умеем грабить суда. Ударил парень кулаком по столу. Ты не забыл, кто мы сомалийцы. Пусть даже мы слишком долго были отрезаны от родины, это у нас в крови. В кризисный момент память поколений просто обязана проснуться, иначе и быть не должно. Ты говоришь, как, заткнись, малодушный черт, мои предки сейчас улыбаются, глядя на меня с небес, а твои скажи мне, твои улыбаются. Как оказалось, Ибрагим совершенно случайно связался в сети с таинственным благодетелем, который посулил щедрые барыши за легкую работенку, всего-то делов. Пустить на дно частный теплоход без охраны, забрать с борта какой-то ножик и удостовериться, что выживших не осталось. Я не предлагаю становиться пиратами на постоянку. Одно дело и все. И нам больше не придется бегать курьерами по Питеру. Не придется работать в барах. Не придется одевать юбку из пальмовых листьев и... Эйч, дружище, а ты что скажешь? А что мог сказать Эйч? Главной задачей его жизни было перетащить семью из Сомали в Российскую империю и начать содержать стариков. Во время последнего созвона отец жаловался на бешеную инфляцию. Дескать, мешок риса теперь стоит не один, а сразу два калаша. И технически, отучившись на горняка и удачно устроившись по своему профилю, Эйч потянул бы все свои задумки без проблем. Но вот какая заковыка время. Еще как минимум два курса, а значит два года. Плюс поправка на то, что удачно устроиться с первого раза наверняка не получится. Плюс стажировка, когда все-таки получится. Плюс какой-то срок, чтобы самому встать на ноги и накопить на задуманное. И вот вопрос, не будет ли слишком поздно, когда он наконец-то сможет? Ответа нет, ответа никто не знает и знать не может. А потому, я в деле, сказал парень, крепко поразмыслив. А раз он в деле, и Рейдж в деле, то и все остальные тоже. У группы было два негласных лидера, и они редко соглашались друг с другом, даже в мелочах, но раз сейчас они пришли к общему знаменателю, то остальным просто невозможно было отказаться. Итак, получив от своего сетевого ментора инструкции, 20 крепких чернокожих парней выехали из Санкт-Петербурга в поселок Рыбрика, что на западном берегу Онежского озера. Там, согласно плану, уже был подготовлен схрон со всем необходимым. Черного цвета лодки, оружие, взрывчатка и даже одежда. Черное термобелье, черные спортивные костюмы, черная обувь и балаклавы. Ну и люди. Какие? Ну конечно же черные. Действуйте ночью, предлагал таинственный мистер Сит из сети. Так вас будет тяжелее обнаружить. Вот только он даже не представлял насколько. Негры. Ядрена кочерышка. Негры. Откуда? В самый последний момент, чисто на каких-то рефлексах, я взял под контроль ублюдка с горящей динамитной шашкой. Не нашел ничего умнее, чем расслабить его руку так, чтобы он кинул взрывчатку в половину слабее, чем хотел. Динамит упал в аккурат посредине между лодкой пиратов и Ржевским. Раздался глухой взрыв, нас спогоняло мокотило брызгами, а уже в следующую секунду темноту прорезали яркие вспышки. Автоматная очередь. Ложись. Мы с Антохой очень вовремя упали на палубу, потому как пули засвистели прямо над головой, и тут же из темноты прилетел абордажный крюк. Прилетел, зацепился за бортик и, судя по подрагиванию натянутого каната, по нему уже кто-то карабкался. «Ползи!» — крикнул я. «Предупреди команду, а ты?» А я тут, дважды повторять не пришлось. Погоняло ползком добрался до входа в коридор, вскочил на ноги и погнал куда-то в недра теплохода. Я же в свою очередь великий, мать его, чародей. Спасибо Фурфурии, аж 20 уровня. Отрадно думать, 99% всех одаренных мира не добираются до этой отметки за всю свою жизнь. Итак, да будет каст. Выплескивая ману ведрами, я запустил свои щупальца в темноту. Раз, два, три, да сколько же их тут, и все как один вооружены. Расклад явно против нас. Итого я обнаружил аж 20 человек, группами по пятеро, то есть на четырех лодках, две из которых сейчас находились по правому борту Ржевского и две, соответственно, по левому. Будем разбираться. Так, первоначальная сложность заключалась в том, что от непривычки у меня голова пошла кругом. Что там контролить? Тут просто уследить за таким количеством людей в динамике оказалось нереально сложно. На секунду я почувствовал себя охранником, который сидит перед стеной мониторов, в каждом из которых происходит что-то интересное, и за каждым из которых необходимо следить. Тошнота, конечно, не подступила, но к этому было близко. Кое-как перебарывая эти неприятные ощущения, я бросил толпу, выхватил одного из пиратов, а всех остальных временно отпустил. Момент истины. Мой первый контроль в соло. Хорошо еще, что меня Агафаныч учил на дальнобойщиках, иначе бы совсем растерялся. Итак, мысли строчки пирата я загнал под гнет собственной воли, отправил разум парня спать и завладел им. Не вселился, нет, не стал им, но теперь будто бы играл в шутер от первого лица. Вот только что теперь делать-то? Взять автомат и дать очередь по своим? Меня аж уже скольнул. Аж мурашки пробежали от одной мысли об этом, и пацифистская, человеколюбивая часть меня потянула в воспоминания подконтрольного мне парня. Вжух, пу-пу-пу, вжух. Студенты, мать их ити. А негры или не негры значения никакого не имеет. Шпана, млять. Первый раз в жизни оружие в руки взяли. Тупые малолетки, решившие сунуть свой нос куда не следует и по собственной глупости ввязавшиеся в очень опасную авантюру. Тупые, тупые, тупые, я даже другого термина подобрать не могу. Наивные, не, слишком мягко. Тупорылые, сука, тупорезы. Причем перепуганные до усрачки. Даже сильнее, чем мы с Антохой, когда засвистело над головой. И что делать-то теперь? Да, они подняли руку на меня и моих людей. Тупость не оправдание и жалеть я их не собираюсь, но черт, обстоятельства сложились так, как сложились. В моих силах сделать так, чтобы этой ночью никто не умер, и я это сделаю. Есть та черта, за которую я не согласен переходить без крайней необходимости. Черта жирная, понятная и видная еще издалека. Вцепившись обратно в контроль одного из сомалийцев, я дерганными с непривычки движениями дотянулся до мотора лодки. Чужими руками я выкрутил ручку газа на максимум, так что он заревел как бешеный. «Ты чё творишь?» А потом перехватил автомат и прикладом раздолбал к чертовой матери руль. Без контроля над происходящим, пятеро негритят-горняков с криками умчались во тьму Онежского озера. Наказал. Теперь они либо войдут на всей скорости в берег, что больно, но не смертельно, либо же горючее закончится и ребята немножечко подрейфуют, пока их куда-нибудь не прибьет. Заодно и над собственным поведением подумают. Осталось их 15, подумал я, и в этот же момент автоматный треск раздался со всех сторон сразу же. Уроды, я их спасаю, а они по мне палят. Надо что-то срочно делать. Шальная пуля легко может цепануть кого-нибудь на борту или повредить сам теплоход. Не сильно шарю в оружии и калибрах, так что не уверен, что Ржевского можно расстрелять таким образом, но проверять как-то не хочется. Вэррррррррррррр. Тем временем, захлебываясь собственной мощью, взревел наш дизель и теплоход дернуло. Значит, погоняло добрался до мостика и предупредил капитана. И значит, вся команда вот-вот начнет реагировать. Кто-нибудь выбежит на палубу, попадет под обстрел, прольется кровь и дело станет даже не знаю, как сказать, оно ведь уже личное. Так, ладно, уф, в могучем магическом выплеске, я снова сосредоточился на всех пиратах сразу, благо их стало поменьше. Сжал зубы, стараясь удержать концентрацию, и начал вытворять. Оптовая менталистика, блин, в голове каждого из студентов я проворачивал одно и то же, причем одновременно. Разыскивал мыслестрочки, ответственные за навык, и выжигал их, без подмены, не боясь спалиться и оставляя на месте знаний зияющую пустоту. Я сделал так, что сомалийцы забыли, как стрелять. Уверен, что это временно, но сейчас они позабыли саму концепцию огнестрельного оружия. Что такое спусковой крючок, зачем на него жать и что происходит после. И ясен хрен, что это было непросто. Тут ведь надо было всю их жизнь прошерстить, от детской игры в солдатики с палкой до каждого гребаного фильма, в котором фигурировали стволы. Стрельба утихла. «Сука!» – прошептал я и, улыбаясь, перекатился на спину. «Получилось!» И тут же дала о себе знать побочка. Агафаныч про такое не рассказывал, а оно есть. Вполне логичное положение вещей. Чем весомее и сложнее мое ментальное вторжение, тем быстрее выжигается мана. Так что я теперь на какое-то время не маг, и тем даже лучше. Руки чешутся надрать жопу кому-нибудь из этих малолеток. Эх, я попытался встать из положения лежа крутым эффектным прыжком, но в момент исполнения вспомнил, что не умею так вставать. Эх, а потому поднялся на ноги более привычным мне способом. И почти в то же самое время нога первого из Уиллов Смитов коснулась палубы Ржевского. Мало того, что сам черный, так еще и с ног до головы в черное укутанный, парнишка смотрел на меня и угрожал автоматом. Но АКХМ тут такое дело, угрожал он ей на манер дубины. То есть держал за дуло и назидательно замахивался, мол, ща как дам. Что ж, топот ног перебуженных матросов заглушал даже дикий рев двигателя. Вся команда уже спешила вниз на палубу, чтобы дать пиратам бой. Уверен, что где-то среди них сейчас несется Еремей Львович со своим багром, и обернувшийся в грузинского волка Геа, и Миша с демонической катаной, и боцман Петя, который уже отличился метанием чугунных баранчиков по бандитам. И, как бы, все решено, звездюлей-то мы товарищам выпишем таких, что страсть к криминалу отобьет раз и навсегда. Но есть один момент: в иллюминаторах первой палубы уже начал зажигаться свет, а вон, кажется, любопытное, сплюснутое о стекло лицо баронессы Губаревой показалось. «Никуда не уходи!» — крикнул я негритенку и ломанулся внутрь Ржевского. В ближайшие 10-15 минут, не думаю, что драка продлится дольше, мне нужно каким-то чудесным образом перетянуть на себя внимание всего рыбинского ретрита. Ну либо объяснить им, почему вокруг стало так много агрессивных негров. А теперь внимание, без помощи менталки. Как? Понятия не имею, но что-нибудь обязательно придумаю. Глава 19. А вот и авангард подоспел. Первыми, кто сбежал по лестнице на нижнюю палубу, то есть мне навстречу, были Ержан с Мансуром и господин Боцман. Петя продолжил удивлять выбором оружия. В этот раз он прибежал на разборку с туркой. Ему бы дубину уже какую-нибудь найти, что ли. Судя по участившемуся количеству боевых эпизодов в моей жизни, оно лишним явно не будет. Ладно, ша-ша-ша, шикнул я, прижав палец к губам. Мужики затормозили, так что следующая волна матросов ударилась им в спину. «Тихо», — сказал я, — «максимально тихо, без боевых воплей и без небоевых воплей, вообще без воплей давайте обойдемся, так ведь, ретрит», — объяснил я, — «и слава тебе, яйцы, меня поняли сразу же, люди в экипаже состояли вменяемые, а мне ни к чему было путать их недомолвками, так что схему отъема денег у рыбинского аристократического населения все понимали от и до еще с первого дня пути, и прекрасно знали свою долю. Ребятам были обещаны комфортабельные каюты для персонала с полным фаршем внутри и кают-компания с домашним кинотеатром, настольным футболом и прочим. «Тихо», — передал Петя назад, — «типа темную делаем, во, я бы и лучше не сказал». Боцман чуть ссутулился, встал на цыпочки и аккуратно двинулся мимо меня на палубу, негров туркой бить. В тот же самый момент в одном конце коридора показалась мятая баронесса Губарева в пижаме, а в противоположном начал проворачиваться вентиль на бронированной двери в цех Таранова. Вот только вышел из него не сам Таранов. Первыми выскочили Клава с диетологом, а следом и мадам Сидельцева. У мужиков при себе было по две сумки с баблом, а у Риты одна. Уважаемые бандюки толком не разобрались, что происходит, но на всякий решили спасать общак, и вот ведь носится с ним, как припадочные, то туда тащит, то сюда, теперь вот обратно, какое-то хаотичное перемещение денег по теплоходу, а хотя стоп, Маргарита Витальевна, украду вас ненадолго, я схватил рыжую за руку и потянул за собой, так же, как и все последние дни, сейчас она была одета в красный спортивный костюм и кучу золотых украшений, излучала успешный успех, короче говоря, а теперь еще и сумку с наличкой в руках держала, и что-то из этого может получиться, куда, так надо, Катя, взглядом я выхватил в толпе матросов свою зазнобу, помоги, вместе с девушками мы пробрались сквозь молчаливый строй матросов, шурующих на палубу, и остановились, подыграйте мне, попросил я и обернулся на баронессу, Карина Семеновна, как хорошо, что вы не спите, Василий, а что там происходит, нахмурилась та, я видела, как какой-то человек забрался на борт, и почему мотор так ревет, не обращайте внимания, отмахнулся я, наверное, надо было предупредить вас сразу, но наши китайские друзья помимо прочего снимают в России фильм, и сейчас как раз батальная сцена в процессе, по сюжету, нужно было дождаться безлунной ночи, за спиной Карины Семеновны потихоньку собирались сонные аристократки, которые в отличие от нее и на радость мне относились к обету молчания чуть более ответственно. ХММ, видимо, впервые в жизни Губарева решила проявить дедуктивные способности. А почему я не видела съемочную группу? Потому что ее нет, улыбнулся я. Фаунд фатаги. Слышали про такое? Переводится, как найденная пленка. Не сказать, что очень новый, но пока еще модный жанр. Эдакая документалка с сюжетом. Постановочная. ХММ, ну Карина Семеновна, ну наверняка вы видели ужастики, снятые таким образом. Половина фильма снята на камеры наблюдения, которые фиксируют паранормальное перемещение стула, а другая половина на телефон, слезы крупным планом, сопли пузырями. Кажется, я что-то видел, или, если эту запись кто-нибудь найдет, главное, самому поверить в собственное вранье, а я уже поверил, представил все в красках и погнал, теперь не остановить, прошу, передайте моей семье, и все такое прочее, только наши монахи, как им и подобает, снимают потерянную пленку про единоборство, кунг-фу плюс легкая комедия, здорово, все еще без доверия в голосе сказала Губарева, а можно посмотреть, да чего там смотреть, кия-кия, дыщ-быды-дыщ, а-а-а-а, раздался крик с палубы, а сразу же за ним всплеск воды, понеслась звезда по небу, потешный мордобой, я скривился, как бы подчеркивая далекость дешевого жанра от изысканного вкуса высокой аристократии, чего вы там не видели. Тем более, что у меня для вас есть занятие получше. Еще один сюрприз. Вы можете не верить, но все это время с нами на борту находилась сама Рита Кэшбург. Я вытянул охреневающую Сидельцеву чуть вперед. Вот она, собственной персоной, прошу любить и жаловать. А это ее ученица Екатерина. Вместе барышни согласились провести вам семинар на тему «Как призвать в свою жизнь большие деньги». Маргарита Витальевна переглянулась с Катей, а Губарева переглянулась со своими. Дезориентированы сейчас были примерно все, кроме меня. Какую бы чушь я сейчас ни нес, главное не останавливаться. Больше слов, больше невнятных терминов. Надо тараторить, как аукционный зазывала, а о чем, не так уж важно. Маргарита большой спец по бизнес-наставничеству, а еще первопроходец транссерфинга, пионер психологии возможностей, эксперт по перепрограммированию сознания и просто смелая, успешная, независимая женщина. Ее методом воспользовались уже более 100 тысяч человек. По всему миру подключилась Буревая, в том числе и я. Катя вышла вперед, обворожительно улыбнулась и как-то преобразилась, как-то так встала по-особенному, что ли. Снисходительно склонила голову чуть на бок, расслабила плечики, лениво перенесла весь вес на одну ногу, очертив точеную фигурку. Короче, язык ее тела сейчас прямо-таки орал о расслабленном таком, спокойном благополучии. Можете не верить, жестикулируя соответствующим образом, продолжила она, но после семинаров госпожи Кэшбург я нашла в себе силы разорвать абьюзивные отношения. Тут Катя мельком стрельнула глазами в мою сторону и едва заметно улыбнулась. Я научилась любить себя по-настоящему. Я навсегда избавилась от роли жертвы, заткнула рот внутреннему критику, застрелила свою экзистенциальную трусиху и круто изменила свою жизнь. Я переродилась, девочки. Я начала все заново, легко и просто. Черт, я знал, конечно, что она хороша, все-таки не под дулом отцовского дробовика выбирал. Но чтобы настолько, напарница, идеальная, скользит на моей волне и видно, что сама ловит от этого кайф. Авантюрный адреналин хлынул в кровь с новой силой. Еще один взгляд и я понял, если бы не толпа народу тут и там, то я бы прямо сейчас на нее набросился. И Буревая, как мне кажется, разделяла эти чувства. Искра, буря, безумие. И теперь я вижу свою кармическую миссию в том, чтобы помогать другим таким же заблудшим душам. Тем временем с палубы послышались отчаянные крики сомалийцев, но всем было насрать. Студентики выгребали в атмосфере полного равнодушия. «Катенька, у вас будет еще достаточно времени, чтобы выговориться», — улыбнулся я. «А теперь давайте дадим слово самой мадам Кэшбург. А, скажите, как вы оказались на борту нашего теплохода?» «Я, а, мадам Кэшбург едет в Петербург на заключение многомиллионной сделки», — ответил я вместо Сидельцевой, а затем крикнул «Ой!» и указал куда-то за спину баронессе Губаревой. «Смотрите!» Ретрит всем составом обернулся, а я со всей дурика охеранул пыром по сумке с деньгами. Сумка отлетела в стену, треснула на боку и пачки наличности просыпались на пол. «Показалось», — сказал я и снова воскликнул, глядя на деньги. «Ой, мадам Кэшбург, что же вы так неаккуратно?» И тут же в глазах рыбинских аристократок появилось все то, что мне так нужно. Уважение, интерес, зависть. «Ха!» — хохотнула Катя, присела на корточки и взяла одну из пачек. «Ничего страшного. Думаю, пока мы будем собирать эти крохи, мадам Кэшбург заработает в два раза больше». «Э-э-э», — выпучила глаза мадам Кэшбург. «Деньги — сущая грязь, когда умеешь договариваться со вселенной». «Действительно, Екатерина, действительно, Василий, и вы научите нас таким вот договором?» «Ну, конечно». «Так», — крикнул я, — «что же мы все в коридоре стоим, как неродные? Давайте уже, наверное, поднимемся в зал для медитаций, там удобнее всего будет провести семинар. А еще там в иллюминаторе не видно, как матросня мордует афропиратов», — додумал я про себя. «Как просветление через аскезу и все то, чему молча учит наш великий гуру Ярышага, вяжется с культом успешного успеха. Ой, да нормально оно вяжется. Вот прям как надо. Сюда же можно добавить двухнедельные курсы ИТ-программирования с обязательным трудоустройством, биохакинг и экспресс-тренинг для начинающих криптоинвесторов. Целевая аудитория одна и та же. Только если обычно потребителя подобного контента мотыляет из стороны в сторону, и он пробует все это дело поочередно, то мы насыпали рыбинским ретритчицам всего и сразу. Видно было, что Маргарита Витальевна немного не в своей тарелке, и главная роль дается ей с трудом. Однако постепенно Сидельцева сложила у себя в голове образ успешной бизнесвумен, который даже рот открывать бесплатно западло, так себя впоследствии вела, а вот Катя в свою очередь блистала, можно даже сказать, что тянула за двоих. Что ж, кажется, череда совпадений и судьба-судьбинушка подкинула мне не просто смазливую корегласку с умеренно черным чувством юмора и грудью аккурат под растопыренную ладошку, но и надежный, а самое главное находчивый тыл. Влюбляюсь, что ли, ГХМ? Не, ну а чё плохого-то? Короче, оставляя внезапный семинар на Катю и Риту, я был совершенно спокоен. Насчет Ниха, вот насчет того, что дизель Ржевского в какой-то момент замолчал, тревожило довольно сильно. Я же все слышал. Сперва послышался не взрыв, но громкий такой удар, как будто молотом по наковальне шибанули. За ударом последовал громкий скрежет с рваным ритмом, затем гул и, наконец, шипение. Причем шипение было слышно даже здесь, в люксе на второй палубе. Я, конечно, не механик, но предсмертное крещендо движка среди прочих звуков разобрать могу. Да и в целом, если так подумать, с чего бы нам вообще вдруг было останавливаться? «Алмазы для меня», — говорила Рита Сидельцева, поглаживая себя по голове. «Спортивные машины для меня, воровской общак бывшего мужа для...» «Прошу простить», — шепотом сказал я и выбежал в коридор. Логичнее было бы сразу подняться на мостик и справиться насчет текущего звездица Еремея Львовича. Но что-то мне подсказывало, что на мостике его нет. Так оно, впрочем, и оказалось. Спускаясь вниз против толпы матросов, я приметил двух пленных сомалийцев. Не знаю, зачем они нам сдались, разве что в качестве трофея, но до поры до времени решил оставить их без внимания. «Капитан внизу, внизу, ну вашу мать в переборку», — послышалось из машинного отсека. Ну ясен теперь, почему оно стучало, как голодный зэк по решетке. Все, приплыли. Третий цилиндр вышел в астрал, поршень полюбил гильзу, а шатун сделал сальто мортали прямо в поддон. Ну, Петя, аккуратно, масло. Да осторожней же ты, твою в дугу, не хватало еще тебя тут хоронить. В целом, ситуация была понятна уже по этому спичу, однако я все равно решил спуститься. Все, коротко спросил я у Буревого. Все, кивнул тот. Я же сперва подумал, что нам оторваться надо, выжал максимальную скорость, а оно вот чего, и в дамке. Да ладно вам, из недр отсека появился боцман. Появился он на четвереньках, не полз даже, а скользил, как пес-фигурист на льду. Видимо, так перемещаться по скользкому от масла полу ему казалось сподручнее и безопасней. И не мне его, как говорится, учить. Не все потеряно, заявил Петя. Главное, инструмент есть, остальное все. Перебор движка, да с доброй молитвой, и полетим дальше. Короче говоря, нам сказочно повезло. Агрессивный грубиян с татуированным лицом до кучи хорошо шарил в механизмах того, на чем плавает. Что значит, в подпотом этот вы, я не знаю, но мне и не надо. Боцман пообещал, что сумеет исправить поломку, было бы время. Долго, а я черт его знает, смотря что там внутри навернулось. Может, за день справлюсь, а может и за неделю. Ну, на самом деле звучит обнадеживающе. Провизии у нас хватает, питьевой воды после вытигры полные баки, а до старта круиза, спасибо Стасе Малыгиной, еще целый месяц. С ретритом я уж как-нибудь разберусь. У них помимо просветленного мычания новая игрушка теперь появилась. Так что вполне можно позволить себе потерять неделю. Вот только я не совсем понимаю, как все это будет происходить. То есть мы сейчас дрейфуем? Спросил я у Буревого по пути наверх. Пока что течение несет туда, куда нужно, ответил капитан. А если что, парус сделаем? И тут же пояснил. Шутка. Смешно. Ага. Так вот, если вдруг к берегу прибивать начнет, то придется бросить якорь. Тут Еремей Львович вдруг что-то вспомнил и хохотнул. Или не придется. Мы же у этих морганов-фрименов моторку подрезали. Потянуть всего Ржевского она, ясен хер, не потянет. Но чтобы курс поправить, сойдет. Моторка, стало быть, то есть если срочно понадобится связь с цивилизацией или запчасти для Ржевского, то можно будет метнуться ограниченным составом. Еще лучше. И да, кстати, как побоище-то прошло? Да нормально оно прошло, отмахнулся Буревой. Неправильные в Онежском какие-то пираты. У них, главное, калаши заряженные, а они в рукопашку прут. Ну не идиоты, техника в руках индейца, ага, или негра. Еремей Львович шмыгнул носом. Так вот, они как поняли, что нас больше, так сразу начали за борт выбрасываться. Ну чтобы не огребать больше положенного, большинство дало дёру на двух лодках, а третью они отцепить то ли не успели, а то ли не смогли. Потом посмотрим, проверим. За этим разговором мы поднялись в зал-ресторан, где сейчас собралась вся команда. Часть экипажа, включая Байболотовых, тусовалась вокруг стола, на котором горкой лежали трофейные автоматы, а часть обступила со всех сторон связанных, дрожащих студентиков. «Так, ну я-то знаю всю подноготную, и знаю, что мне с ними теперь делать, а именно, ничего, довести до ближайшего города, дать напоследок обидного поджопника и отпустить на все четыре стороны. Но команда-то команда жаждет крови, ведь именно из-за этих дегенератов у нас движок из строя вышел. Да и вообще, кто к нам с мечом придет? Так-так-так», — протянул Еремей Львович, уперев руки в боки. «Ну и кто у нас тут? Как звать-то тебя, добрый молодец? Мым-мым-мым», — пробубнил один из парней, от страха не в силах поднять глаза. «Не слышу. Трипл-эйч. Трипл-эйч», — развел руками Буревой. «Ну ни хрена себе, да не е-е-е, дружок, так не пойдет, так мы с мужиками язык себе сломаем, забудь, для простоты и благозвучия нарекаю тебя Уга-Бугой, а друган твой, эй, слышь, тебе что больше нравится, Чунга-Чанга или Матумба? Меня зовут Ибрагим, вот и я думаю, что Матумба тебе больше подойдет, гордое звание Чунга-Чанги еще заслужить нужно. Итак, уважаемые Матумба и Уга-Буга, какого хера вы забыли на моем теплоходе? Еремей Львович, вмешался я, давайте сильно не жестить, вы посмотрите на них. Ну а дальше мне пришлось поведать экипажу, как оно все было на самом деле. Про то, что те же самые нехорошие люди, из-за которых мы бежали из мытищ, пытаются достать до нас чужими руками и используют для этого несмышленую молодежь. Ну и драматизировал, конечно, как мог, мол, так и так, бедные отчаявшиеся студентики решили подзаработать. Про долги их рассказал, про нелегкую жизнь и про то, что мотивы более чем благородны, родственников хотят спасти от нищеты. Ну и под конец поставил жирную точку. Сказал, что товарищи-негры могли бы нас всех перестрелять, но не стали. В крайний момент поняли, что не могут позволить себе отнять чужую жизнь, а потому и нам к ним нужно быть чуть благосклонней. Не в ножки кланяться, конечно, но короче, кто-то меня понял, кто-то нет. Капитан, конечно, на судне главный, но работодатель один хрен главней, он деньги платит. И потому приказ мой никто обжаловать не решился, а был приказ довольно прост. Не бить, не унижать, не издеваться. Матумба с Уга-Бугой в свою очередь малость охренели от моей осведомленности, но возражать не стали. Кивали по ходу рассказа, мол, да, все так и есть. В конце концов связанных сомалийцев повели в машинное отделение, чтобы глаза не мозолили особо, и чтобы Пете какая-никакая компания была, и чтоб не мерзли, хохотнул Буревой. Дело было сделано, пускай и не без потерь, слава тебе яйцы, речь не про человеческие, но очередная атака Сидельцева оказалась отбита. Время было уже глубоко за полночь, так что команда потихоньку замыла палубу от кровища и разбрелась по койкам. Мне же не спалось, на адреналине. Наверное, я остался на мостике вместе с Еремеем Львовичем. Бухать не стали, сколько можно-то уже. Капитан заварил чай и достал надежно припрятанные от Пети мятные пряники. Так мы и сидели, пялились в ночь, чаевничали и болтали ни о чем. Чтобы отвлечься от негатива, всякие острые темы не поднимали и в основном фантазировали о грядущем круизе. Буревой буквально загорелся от перспективы откатать такой далекий маршрут. Спустя какое-то время к нам поднялась душа моя, Екатерина Санна, отвела свой семинар и сразу же к нам, тоже с нами в одном глазу и тоже успокаиваться. И сидели главное так по-семейному, что ли, хоть баб Зою иди буди. Час, два, три, потерялся. Режим я себе сегодня точно собью ко всем херам, но расходиться совершенно не хотелось. Рассвет, улыбнулся я, глядя вдаль, а вдали рассветным багрянцем пылал по контуру небольшой островок, и тучи ушли. Ага, кивнул Еремей Львович и прихлебнул из кружки. Погоду хорошую передавали, затем проследил за моим взглядом, уставился туда же, а потом вдруг с места подскочил, и котя вслед за ним. «Видишь, вижу, так не может быть же». «Ну да, не может. Вы чего?» – спросил я. «Убирай давай», – рявкнул на Катюху дед, и вместе они принялись резво перетаскивать кружки с пряниками куда ни попадя, лишь бы освободить стол. «Тащи, тащи». Буревая метнулась в угол мостика, прошерстила стопку карт, нашла нужную и расстелила прямо перед нами уменьшенную бумажную версию Онежского озера. Вот, Еремей Львович тыкнул в какую-то точку. Видишь, а потом еще раз глянул в сторону рассвета. Нету тут никаких островов и быть не может. То есть, то и есть, блин, Василий Викторович. Ну ты смекаешь, да, не так, чтобы вот прямо совсем. Ай-ай-ай, ты в каком мире живешь? Все географические открытия за нас уже спутники сделали. А раз этот остров спутник не нашел, на картах он не значится, а на самом деле есть, то ай-ай-о. Что? Ай-ай-ай, краткое. Еремей Львович аж по лбу себя шлепнул. Значит, остров поднялся недавно. Круто, ответил я, и не дожидаясь очередного вопля негодования, проник в сознание Буревого. Кое-как, конечно, ослабший источник еще не успел достаточно восстановиться, но все же, надоело, блин, что меня отчитывают, как будто за невыученные уроки. Так вот, мысль, которую капитан пытался до меня донести, пульсировала и искрилась радостью. Остров поднялся недавно, при том, что в Онежском озере никакие тектонические сдвиги невозможны, разве что карстовые провалы где-то на дне, если брать их в расчет. То есть физически это невозможно. Физически – ключевое слово. Да-да, ведь там, где заканчивается физика, начинается магия, и остров могла поднять лишь новенькая, свеженькая, никем не разведанная и никому не принадлежащая. Аномалия, выдохнул я. Еремей Львович, мы сможем причалить. Сможем. Нас как раз на него и несет. Капитан заразительно взоржал и пустился в пляс по мостику. Ах-ха-ха-ха-ха. Так-так, я-то думал, что это я насильно причиняю людям добро. Наивный. Как оказалось, Павел Геннадьевич Сидельцев похлеще меня добродетелем будет. Спасибо, дружище. Низкий тебе за все поклон. Глава 20. Барышни, вам очень крупно повезло. Нас чуть было не пустили ко дну сомалийские пираты, движок сдох, а ваша диета из круп на воде продлевается на неопределенный срок. Зато организатор всего этого плавучего цирка, кажется, вот-вот сказочно разбогатеет. Ах-ха-ха-ха, этого всего я, конечно же, не сказал, а только подумал. А сказал я следующее. Во время своего паломничества Ярышага принял спонтанное решение остановиться на священном острове. Предавшись медитациям здесь, вдали от мирской суеты, он постарается приумножить свою мудрость и познать новые, доселе никому неведомые тайны мироздания, которыми он, конечно же, щедро поделится с вами. А можно нам отправиться на остров вместе с ним, уточнила баронесса. Можно нам тоже чего-нибудь постичь? Ну конечно же нет, Карина Семеновна. Медитация Ярышага – это сакральное таинство, во время которого он общается с духами прошлого, настоящего и будущего. Никто из смертных не должен этого видеть. Это попросту опасно. Обоснуй, ну да, как по мне, вполне себе годный, в духе всей этой экзистенциальной билиберды. Так, я хлопнул в ладоши. Что касаемо оплаты за дополнительные дни, это бонус от организаторов, и вы нам ничего не должны, ляпни я что-нибудь подобное, и руководствуясь собственными моральными ориентирами, мне следовало бы себя избить. Так что не, ни хрена подобного. Моя помощница пересчитает стоимость ретрита и скинет каждой из вас реквизиты на оплату. Можете не спешить, сказал я, но и не затягивайте слишком долго. Уверяю, это в ваших же интересах. Следуя правилам кармической справедливости, бесплатная мудрость не усваивается и... Василий Викторович. Да-да, впервые за время пути кто-то кроме баронессы Губаревой подал голос. Нина Ильинична Игнатова, если не ошибаюсь. И если не ошибаюсь, двоюродная сестра графа, пухленькая Матрона в лосинах, элегантно подчеркивающих каждую складочку, она вытянула руку вверх, как будто школьница на уроке. Ну такая, раз 30-40 оставшаяся на второй год. Скажите, а мы можем отказаться от аскезы в плане питания? Спросила она, и следом на весь люкс раздалось жалобное урчание желудка. Это как, я сделал вид, что возмущен до глубины души. Мадам Кэшбург учила нас, что мы достойны самого лучшего, а рис без ничего на завтрак, обед и ужин, это не самые лучшие. Так, вздохнул я и разочарованно покачал головой, потом подцокал языком и еще раз покачал, и еще раз подцокал, и навздыхался на неделю вперед, не без этого. Ответ что-то как-то пока что не приходил в голову, с наскока такое не разрулить. КХМ, прокашлялся я и начал нести что-то, лишь бы просто нести. Мадам Кэшбург без сомнения права. Каждая из вас богиня, каждая из вас достойна лучшего, но что есть лучшие? Неужели кусок мраморного рибая сделает вас счастливее? Да, нет, это всего-навсего расчлененная плоть несчастной коровки. Гималайская соль, розовая, в остальном же просто соленая, как и обычная соль. Матча, бурда, которая расшатывает нервную систему похлеще алкоголя. Ягоды асаи, так это вообще рассадник паразитов, если вы не знали. Но суть не в этом. А в чем же, Василий Викторович? Продолжай, пожалуйста, удиви. «Дело в том, что истинная богиня умеет ценить даже рис», – заявил я, выдержав театральную паузу на подумать. «Представьте, если вы будете счастливы, соблюдая аскезу, то что за благодать снизойдет на вас, когда вы ее закончите, начните с малого и придете к великому. Но мадам Кэшбург, именно этому и учила вас мадам Кэшбург, настоящий рост начинается за гранью зоны комфорта. Чтобы изменять реальность под себя, ее сперва нужно научиться принимать такой, какова она есть. А рис и есть реальность. Рис есть причина и следствие. Рис есть основа. Рис есть все и все есть рис. А теперь я спрошу вас, вы готовы стать лучшей версией себя? Наверное, ответила Нина Игнатова. Ответила, сделала бровки домиком и в экстренном порядке смирилась с тем, что Рябая ей в ближайшее время не видать. Я не слышу. Вы действительно готовы? Да, отлично. А теперь похлопаем друг другу. Крикнул я и подаваться и двинулся на выход из зала медитаций. Ах да, но чуть задержался на пороге. Не забудьте в течение дня проверять ваши мобильные телефоны, сообщение с реквизитами должно скоро прийти. Так, ретрит, это прекрасно, но пора бы уже разобраться с островом. Расклад следующий. Его Величество никогда, ни при каких условиях, пусть даже я унаследую титул графа Орлова и официально войду в ряды аристократии, не разрешит мне владеть аномалией в одну харю, и даже в половину хари не разрешит, это ведь стратегический ресурс империи, и обсуждать тут нечего. Но, во-первых, за сам факт первооткрывательства Каннеллони Айленда мне причитаются медали, ордена, почет, уважуха, а может быть даже какой-то процентик с добычи полезных ископаемых. А во-вторых, если хитрожопый Василий Викторович сперва купит рандомный кусок Онежского озера в частное пользование, что по закону не возбраняется, и только потом с криком «Ох ты ж, батюшки, вот это да!» обнаружит на нем аномалию, то короне придется выкупать его обратно. Не думаю, что величество тупо отберет остров, если я в свою очередь не стану борзеть и заламывать ценник. И это мой план номер раз. «Все готовы?» – спросил я у команды нашего первого десанта. «Готовы». Иоганн Михайлович к этому времени уже весь извелся от нетерпения. «Еще как готовы». Итого разведгруппа состояла из 6 человек. Кудыбич, Геа, Таранов, Погоняло, Агафаныч и я. Геа сам себе прекрасное оружие, Мишеня с недавних пор внезапно стал гребаным демоническим самураем, а все остальные взяли с собой по автомату. Увы и ах, дополнительных патронов к ним не прилагалось, но как минимум по полному рожку у нас есть. Если вдруг опасность будет зашкаливать, то уж как-нибудь отстреляемся и свалим. А если опасности не будет, то тогда можно попробовать провернуть план номер 2. Выкупить остров и прикрасить аномалию. Например, учредить на Каннеллони Айленд фиктивный мусоросжигательный завод. Даром что остров лежит вне водных маршрутов, иначе бы его уже нашли, стоит как-то обезопаситься. Да, наверняка это игра с огнем, и прежде чем что-то сделать мне нужно будет подумать 10 000 раз. Но ведь мечта, вот же она, воплоти, неиссякаемый источник аномальных продуктов. Заходи, бери, готовь, торгуй. Если получится разбить внутри какой-нибудь сад-огород или одомашнить монструозную скотину, то стоп, если бы, да кабы, ага, сперва надо хотя бы добраться до входа. Пыхахаха, пыхахаха, прошипела рация у меня на поясе и голос Буревого спросил. Слышно, слышно, Еремей Львович, ответил я, отчаливаем, удачи. С тем я завел моторку, и мы с ребятами поплыли в сторону острова. Издалека он выглядел по-карельски. Хоть сейчас на открытку фотографируй. Скалистые берега во мху, раскидистые хвойные деревья, почти пустой и просторный подлесок. Короче говоря, Каннеллони Айленд выглядел обычно для своих широт, и это уже само по себе было необычно. Не берусь рассуждать о том, о чем не знаю, но как по мне такой лес на нем не мог вырасти слишком быстро. Влияние аномалии? Вполне возможно. Ах-ха-ха-ха, ржал Ваня Таранов и бежал по колено в воде к берегу. В одной руке канат, в другой калаш. Не уверен, что брать его с собой было хорошей идеей, но он бы с меня живого не слез. Весть о находке довольно быстро распространилась среди экипажа, и Таранов уже нафантазировал себе о богатствах, которые найдет внутри аномалии. Ну и о пиве, которое благодаря им сварит. И мне ли его осуждать? Я ведь и сам сейчас вцепился в эту возможность, как в спасительную соломинку. Напоминаю, у меня же гастротур на носу. И, кажется, вот он, единственный адекватный шанс вымутить такое количество продуктов. Итак, лодку мы с пацанами на всякий случай вынесли на берег. Ребята, мы все-таки не самые хилые, а пролюбить ее по какой-нибудь нелепой случайности типа плохо завязанного узла будет очень обидно. Не разбредаемся, попросил я, на всякий случай. Нет, потеряться здесь, это очень вряд ли. Не берусь на глазок оценивать размеры Каннеллони Айленда, но остров все-таки маленький. Во всяком случае, докричаться друг до друга с одного его конца до другого, задача вполне себе посильная. Другой момент, что где-то совсем рядом с нами сейчас находится аномалия, а про так называемые прорывы я уже наслышан. И как знать, может быть где-то по острову уже бродит зубастая аномальная хтонь, которая только и ждет, чтобы закусить вкусными питательными поварятами. Предлагаю идти вглубь, сказал я. Смотрите по сторонам и, пожалуйста, будьте осторожны. Но пацаны и без моих просьб не собирались слишком уж легко расставаться с жизнью. Шли на стреме. Автоматы в руках, палец на предохранителе. Шугались от каждого шороха, но как оказалось зазря. Остров с точки зрения зверья был необитаем, с точки зрения монстров тоже, и уже спустя пару минут. Ух, первым аномалию заметил Мишеня. Красиво, и впрямь красиво. Прямо вот завораживающе. В самом центре Каннеллони Айленд оказалась полянка, посреди которой вращался радужный, цвета бензиновой лужи, водоворот. Края, как будто живые, рваные, пульсирующие, в вечном движении. Строением аномалия напоминала портал, именно такой, каким их принято изображать в научной фантастике, вот только без рукотворной рамки со всякими древними письменами. То есть спереди и сзади он просматривался на отличненько, но под определенным углом, если смотреть сбоку, почти пропадал, как лист бумаги, в ширину 3 метра, а в вышину боюсь ошибиться, поэтому просто скажу, что чуть ниже местных кедров. Так заходим, согласен, вопрос глупый, ведь именно ради этого мы сюда и шли, но и не спросить тоже нельзя, люди все-таки вольные. Вдруг кто-то передумал в последний момент, вдруг испугался, решение ни хрена не простое, не каждый день тебе выпадает посетить другой мир. Причем в нашем конкретном случае непонятно какой. Да-да, чем глубже я пытался изучить вопрос по той информации, что есть в сети, тем лишь больше запутывался и приходил к мысли, что изучить его невозможно. Все индивидуально, все непредсказуемо. По внешнему виду портала никак не понять, что ждет внутри. Так что мы сейчас с равным успехом можем выскочить на солнечную полянку, в гребаное жерло вулкана или вообще в какой-нибудь мертвый мир, где даже кислорода нет. Яготов, заорал Таранов. Господина пивовара сейчас аж крупная дрожь разбила. Готов, сказал Мишеня. Готов, вторил ему погоняло. Лысый Агафаныч молча кивнул и сплюнул в сторону. По ходу дела, сенсей отвык разговаривать за время ретрита. А вот Гя, я готов, но это отвернитесь, пожалуйста, попросил Пацация. Я стесняюсь. Еще минуту мы подождали, пока человек грузин скинет с себя простыню и обратится в грузина-волка, а затем попытались надышаться перед смертью и один за другим проскользнули в радужное марево аномалии. Темно, тихо, сыро, а еще очень-очень холодно, особенно на контрасте с жарой по ту сторону. Воздух вообще недвижим. Это явно какая-то пещера. Первой мыслью было развернуться и свалить обратно, однако я отругал себя за малодушие, закинул автомат на спину, достал из кармана телефон и включил фонарик. По канону на меня тут же должна была налететь стая перепуганных летучих мышей, однако ничего подобного не произошло. Во-первых, свод пещеры терялся где-то в вышине, а во-вторых, слишком уж холодно здесь было для зверья. Судя по густым клубам пара изо рта и блеску инея на сталагмитах, температура сильно ниже нуля. Нормально, нормально. Вот и все наши переговоры. Ну как бы не до пространных диалогов сейчас, и не до развеселых шуток. Сердце стучит как бешеное. Руки нет-нет, да и подтряхивает. Очечка сжалась до размеров игольного ушка, и того гляди схлопнется в сингулярность. Впереди темнота, и что нам ждать из этой темноты? А главное, справится ли с этим чем-то я? Идем, идем. Мишеня последовал моему примеру, тоже включил фонарь, а вот Антоха на всякий случай снял автомат с предохранителя и передернул затвор. Мало ли, сказал, и спорить с ним не было ни смысла, ни желания. Пошли. Шаг за шагом, опасливо посматривая на потолок, мы стали пробираться дальше. Постепенно пещера становилась уже, что как бы напрягало и вообще нехорошо. Но вместе с тем, если судить по наклону, мы двигались наверх, к выходу. Да, да-да-да, вот и он, свет в конце тоннеля. Да сыст охренеть, Таранов аж запрыгал на месте. Хер Фасилий, ты толшин это попропафать. В такой восторг господин пивовар пришел, весьма опрометчиво укусив ветку первого же растения, что попалось нам на пути после выхода из пещеры. Точнее даже не ветку, а лапу, почти еловую, только с очень-очень крупной хвоей. Вообще, дерево в первую очередь было похоже само на себя. Но если все-таки искать доходчивые сравнения, то либо на аномально разросшийся алоэ, либо же на гигантский укроп. Иоганн Михайлович вгрызся в дерево еще раз. Это укроп, концентрационный, как мне и НАТО. Я знал. Шейса их вусты с, дитрой мы битай ден вас, спасибо, мать отца, спасибо, старая фидма. Итак, что же получается, из морозной пещеры мы вышли прямиком в укропный лес, а еще в лето. Погода порадовала прямо сразу же, сквозь кроны приветливо светило яркое иномирное солнышко, чириканье птиц было неотличимо от той какофонии, что можно услышать в подмосковном парке, а воздух ох ядрена мать, не просто свежий, а какой-то первородный. Не знал этот мир ни заводских труб, ни чада столичных пробок, ничего, еще узнает, ах-ха-ха-ха, человек пришел, всем бояться, слышь, природа на колени, рот кольцом. Ну а пока Иоганн Михайлович с упоением жевал неведомую флору и пытался принудить последовать его примеру барона Ярышкина, мы с ребятами просто осматривались вокруг, куда пойти, куда податься, а главное, как не заблудиться и в случае чего вернуться домой. Да, позади почти отвесная скала, из пещеры которой мы выбрались, и это отличный ориентир, но во всех остальных направлениях абсолютно одинаковый лес, а мы так себе туристы, как знать, я вот что думаю, первым заговорил Мишеня, пока теплоход чинится, пещеру можно использовать, как морозилку, договорил я за него, тоже об этом подумал, ах-ха-ха-ха, ну что радуют такие перспективы, наберем здесь всякой разной аномальщины на весь круиз, заморозим, потом перенесем на борт и считай спасены. Ох, Миша, Мишенька, Мишеня, что мы с тобой теперь наворотим? Что наготовим-то, а не в сказке сказать, не пером описать? Наверное, пожал плечами Кудыбич. Но я пока что кроме укропа ничего вокруг не вижу. Да найдем, отмахнулся я. У нас вон, гео есть. Дай грузину время освоиться. Сейчас принюхается и нападет на след какой-нибудь дичи. А оборотень подсация тем временем и впрямь припал носом к земле. Принюхался, а затем вдруг оскалился, поднял на меня глаза и зарычал. Сперва я подумал, что у Геа от стресса свистанула фляга и он с какой-то стати решил на меня согреться. Но это только сперва, потому как в следующую же секунду кусты за моей спиной зашуршали. Уе-е-е-е-е. Прямо на меня выскочил медведь. Врать не буду, испугался. Но только лишь пока не обернулся. Пока не увидел опасности, не понял, как ей противостоять. Ути господи. От такой милоты я просто не смог сдержать улыбку.